«Ну да, чуток жарковато. Недаром же он сказал, что надо скинуть рубаху». «Вот так, парень, и не рыпаться, и нечего скакать к двери. Так, спокойненько. А то чего доброго, можно и зашибиться, ведь правда? Да еще с такой нежной кожей. Но разве такой умный парнишка не понимает, что лучше не трепыхаться и не вырываться, и не бежать к двери, когда так хорошо в каюте? Вот здесь, в углу, так мягко, особенно если не вырываться и не увертываться от рук, которые находят пуговицы и бесконечно долго отрывают их одну за другой». «Ничего опасного», — сказал Медрано. «Ничего опасного, Клаудия». Клаудия окутала Хорхе, которого то знобила, то бросала в жар. Сеньора Треха вышла из каюты, заверив всех, что такое недомогание у детей не страшно, и что завтра же утром Хорхе будет прекрасно себя чувствовать. Едва ответив ей, Клаудия встряхнула термометр, пока Медрано закрывал иллюминатор и загораживал свет так, чтобы он не мешал больному. В коридоре, не решаясь войти, топтался Персио с расстроенным лицом. Врач пришел через 5 минут, и Медрано направился к двери, но Клаудия удержала его взглядом. У толстого врача был скучающий, усталый вид. Он кое-как изъяснялся по-французски, и, осматривая Хорхе, ни разу не поднял глаз, никогда просил ложечку, никогда щупал пульс или сгибал мальчику ноги. Все, что положено, он проделал с каким-то отсутствующим видом. Прикрыв бредившего Хорхе, он спросил у Медрано, не отец ли он ребенка. Когда Медрано отрицательно покачал головой, врач удивленно посмотрел на Клаудио, словно увидел ее впервые. «Ну что ж, мадам, надо будет подождать», — сказал он, пожимая плечами. «Пока я не могу сказать ничего определенного, но вообще это странно». «Это тиф?» — спросила Клаудия. «Да нет, что вы! Какой тиф?» «Но на пароходе есть больные тифом, не так ли?» — спросил Медрано. «Дело в том, — начал врач, — нет абсолютной уверенности, что это ТИФ-224, незначительная вспышка, которая не дает повода для опасений. С разрешения сеньоры он удалится и пошлет через метрдотеля лекарства для ребенка. По его мнению, скорее всего, можно предполагать воспаление легких. Если температура поднимется выше 39,5, следует оповестить метрдотеля, который, в свою очередь, Медрано чувствовал, как его ногти впиваются в ладони рук. Когда врач, еще раз успокоив Клаудио, вышел, Медрано готов был выскочить следом за ним и поймать его в коридоре. Но Клаудио, казалось, поняв это, удержала его жестом. Взбешенный Медрано нерешительно остановился в дверях. «Останьтесь, Габриэль, побудьте со мной немного, пожалуйста». «Да, конечно», — сказал Медрано смущенно. Он понимал, что сейчас не время устраивать скандалы, но ему стоило труда отойти от двери и признать, что он еще раз потерпел поражение, а может, даже снес насмешку. Клаудия сидела на краю постели Хорхе, который бредил и все порывался скинуть с себя одеяло. В дверь осторожно постучали. Метрдотель принес 2 коробочки и тюбик. «У него есть пузырь для льда. Доктор велел передать, что при необходимости они могут им воспользоваться. Он еще на час задержится в баре и будет в их полном распоряжении. Он может прислать им с официантом кофе, если они пожелают». Медрано помог Клауде дать Хорхе лекарство. Мальчик слабо сопротивлялся, не узнавал их. Снова постучали в дверь. Это был Лопес. С озабоченным и опечаленным видом он справился о состоянии больного. Медрано тихим голосом передал ему разговор с врачом. «Черт! Знай я об этом раньше, я бы поймал его в коридоре», — сказал Лопес. «Я только что из бара и ничего не знал. Да вот присудьте», — сказал мне, — «что тут был врач». «Он еще придет, если понадобится», — сказал Медрано. «И тогда, если вы...» «Конечно», — ответил Лопес. Предупредите меня, если сможете».